Глава 18. Снабжение армии. Окатил я к лесу, где сделал схрон со своим имуществом. Место, где разворачивать штаб корпуса, я уже нашел. Там же будут формироваться и части. Лес был большой, способный спрятать без проблем целую армию, и, что важно, находился всего в 50 километрах от Минска. Я надеюсь, если не полностью, то хотя бы частично скомплектовать штаты формируемых частей, и когда дело дойдет до Минска, будет кому бить нацистов. До заката оставался час, когда мы свернули с полевой дороги на Малоезженную, а вскоре достигли леса и углубились в него по лесной дороге. Ветки царапали тенты, кабины, но меня это мало волновало. Почти километр мы так двигались, и хотя дорога была убитая, грузовики достойно преодолевали ямы и колеи. Наконец мы уперлись в полуразрушенный мостик через речушку. Часть настила сохранилась, и пешком по нему еще можно было пройти, но на технике точно нет. Заглушив машину, я покинул кабину и громко скомандовал: «Прибыли, выгружаемся». Развязав тент, я откинул его и освободил задний борт. Из кузова спустили лестницу, и я стал помогать людям выйти. Второй шофер тем временем освобождал вторую машину и чуть позже прибежал к нам за лестницей. Не все могли спрыгнуть с кузова. «Панина, Маринин, за мной», — сказал я и пошел к мосту. Когда они приблизились, я стал ставить им задачи и выдал необходимую информацию. «Значит так. Вам, товарищ старший майор, проверить и переписать всех прибывших. Хочу знать их в ВУЗ. Вот планшетка, внутри блокнот и карандаш. Список предоставить мне. Трупы обоих немцев прикопать, лопаты найдете на грузовиках. Теперь по разворачиванию медсанбата. Из имущества в состав медсанбата войдут эти два грузовика. Они дизельные и довольно требовательны к чистоте топлива. Часто гонять их не получится, но для нужд медсанбата они вполне годятся. В кузовах можно оборудовать операционные. Что еще? На той стороне, за мостом, находятся 8 немецких армейских полевых кухонь. 3 из них отдаю медсанбату, надеюсь, повар у вас есть. Пользуйтесь пока одной, остальные будут в резерве на случай большого потока раненых. Там есть посуда, оборудование для поваров и продовольствие. Довольно много, склад в 200 тонн. Его необходимо взять под охрану. Бойцы, как я вижу, у вас есть. Припасы складированы под открытым небом, брезент будет выдан. Надо будет сохранить их от дождя и других погодных проблем. Палатки, медикаменты и другое оснащение выдам позже. Майор, у склада стоят 2 немецких грузовика «Opel Blitz». В их кузовах бочки с бензином для машин. Есть также мотоцикл с пулеметом. Эти 2 грузовика и мотоцикл временно войдут в штат штаба корпуса. Я сейчас схожу, гляну, что там, готово или нет. После этого переходите через мост и начинайте осваивать имущество. Речка есть, вода имеется. Кухни надо отмыть, они новые, с завода, в смазке. Товарищ Панина, завтра будут отбиты у немцев 2 сотни пленных командиров, будущий костяк корпуса. Подготовьтесь к их осмотру и лечению. Палатки и медикаменты к тому моменту у вас уже будут. На вас, товарищ майор, их полная проверка. Пока все. Оставив их разбираться с людьми, я, пробежав по мостику, вскоре скрылся среди деревьев. Здесь была небольшая полянка, на ней и будет развернут медсанбат. Чуть в стороне, где деревья растут погуще и кронами все закрывают, я стал доставать из хранилища припасы, штабелями, как их на складе забрал. Потом утварь, тарелки, ложки, фляжки, термосы. Кухни поставил в ряд. Потом я сбегал до стоянки моей техники, до нее 2 километра было. К счастью, все оказалось на месте. Мины я снял и все прибрал. Также бегом вернулся и поставил у склада 2 грузовика и мотоцикл, а потом достал из своих запасов 3 взводные палатки. После этого привел людей. Уже темнело. Выдал им фонарики, показал склад, технику. На опушке поляны сразу стали ставить палатки. Списки я получил и быстро распределил народ. Почти все ушли в медсанбат. Были 3 шофера. Одного направил в медсанбат, будет отвечать за 2 грузовика. 2 поставил на «Опеле». Дальше пусть Панина и Маринин командуют. 6 наличных бойцов на охрану под командованием Маринина, остальные подчиненные Паниной. У нее оказалось аж 2 повара и 3 помощника поваров. Кухни они выбрали и сейчас аккуратно перекатывали их по очереди на поляну. Тут же и отмывать начали, чтобы утром приготовить завтрак. Бойцам необходима была экипировка. Среди вновь прибывших форма была только у 16 человек, а оружие у 9. Маринин с утра подсчитает, сколько припасов на складе, и займется, пусть и временно, выдачей всего необходимого. Стоит упомянуть, что нами были вывезены 2 раненых командира, которых в городе оставлять было опасно. Им еще долго лечиться. Будет транспортная авиация, отправлю их на Большую Землю. Один был подполковником, начальником штаба 8-й артиллерийской бригады противотанковой обороны. второй – капитаном, командиром стрелкового батальона из московского ополчения. Я намеревался этой же ночью посетить остров. Отбежав, достал вертолет, заправил его и, поднявшись в воздух, полетел в сторону нужного мне болота. Пришлось включить прожектор, чтобы сесть на косе. Сев, заглушил двигатель. Я тут час пробуду, нечего ему тарабанить. Покинув салон, я двинул было к деревьям и вдруг замер, уловив движение. «Эй, кто там?» — крикнул я. «Выходи или стрелять буду». «Свои!» — откликнулись в ответ, и из темноты появился силуэт. «Капитан Сарагов, 163-й ИАП. Сбили 26-го, во время разведвылета. С тех пор пытаюсь тут выжить. Топь кругом, уже отчаялся». «Генерал Сергеев, командарм», — представился я в ответ и осветил летчика фонариком. Я чуть мазнул по лицу, и он поморщился. Был он чист, форма явно постирана, на голове шлемофон, не брит, бородка уже, не щетина. Думаю, отчаявшись, он все же попытался покинуть остров и утонул, потому я о нем и не слышал в позапрошлой жизни. «Есть-то хочешь?» — по-простому спросил я. Судя по его голодному взгляду, исхудавшему телу и бурчанию в животе, очень хотел. «Идем, накормлю. Потом вывезу тебя». «А как там наши?» — спросил капитан, пока мы шли к вертолету. «Бегут наши армии. Западный фронт разбит. Сгинул в окружении под Минском. Недавно окружили Могилев. Там ведутся бои. Немцы к Смоленску идут. На остальных фронтах дела тоже так себе. Похоже, скоро Ленинград блокируют. Финны там здорово подгадили, выступив за немцев. А меня вызвал к себе товарищ Сталин и из старших лейтенантов произвел в генерал-майоры, дал должность командарма и приказал организовать в тылу у немцев свой фронт. Мои бойцы и командиры уже сидят в лагерях для военнопленных. Я начал пока формировать механизированный корпус, потом и до армии дойдет. Большие дела ожидаются. Что касается тебя, то в армии будет своя смешанная авиадивизия. Ты на чем летал? На И-16. Скорее всего, получишь ту же должность. Будешь прикрывать армию с воздуха. Технику у немцев отобьем. Они трофеев неплохо так набрали. Мы подошли к вертолету, и я объяснил, что этот геликоптер – подарок от наших заводчан, единственный в мире прототип. Включив в салоне свет, я усадил капитана на лавочку, достал котелок с супом – это была лапша с курицей – и белый хлеб, и велел пока насыщаться. Он, кстати, глаза большие сделал, рассмотрев при свете мой камуфляжный костюм с петлицами генерала на воротнике. Пока он ел, я обошел остров и, найдя отличную стоянку для моего имущества, стал доставать его, кое-что накрыл чехлами. Снова в хранилище 236 тонн свободного места. Даже чуть больше, чем раньше. Когда я вернулся к вертолету, капитан уже поел и осоловел. Я забрал посуду, поднял машину в воздух и, долетев почти до места, высадил его на краю леса. Показал, куда идти, сообщил пароль для часовых. Там встретят. А сам полетел к складу с военным снаряжением. Я планировал посетить его и вывести, если не все, то большую часть. Завтра у меня в планах освободить командиров и сформировать из них первые подразделения, а следующей ночью рвануть к Лиде и доставить сюда, в лес, те самые КВ-2, по 4 машины за раз. Первым подразделением, точнее уже вторым, первый это Медсанбат, будет отдельный тяжелый самоходно-артиллерийский полк нового штата, он же первым пополнится боевой техникой. А вообще многое будет зависеть от освобожденных командиров, от их специальностей и должностей, от этого и буду отталкиваться. Потом буду собирать личный состав, искать окруженцев и за счет них пополнять подразделения. Хотя это мизер. Нужны именно лагеря для военнопленных, для командиров и простых бойцов. Близко к пункту сбора я не подлетал. Сел на дорогу и до места доехал на велосипеде. На охране было всего отделение солдат, остальные ночевали в ближайшей деревне. Пистолетом с глушителем снял всех. Троих часовых и тех, что спали в палатке, ожидая своей очереди. Старшего в звании унтера взял живым. Он мне и рассказал, что где находится. Вообще, непопорченных палаток было мало. Немцы их и сами не прочь использовать. А тут были побитые, которые немцы сами же и ремонтировали, снова вводя в строй. Я решил брать все. Вместе с ними забрал 2 ящика шовного материала и инструменты. Люди есть, починят себе палатки. Полевых кухонь было 37, 8 из них побиты. Но тоже взял все. Что-то починят, что-то соберут из разных деталей. Однако за раз удалось прихватить только треть. Уж очень крупные залежи армейского имущества здесь оказались. Помимо палаток и полевых кухонь, тут стопками лежали матрасы и узлы с постельным бельем. Некоторые не стираны, воняют. Были разобранные койки, в том числе и двухуровневые, сейфы, печатные машинки, типы чистой бумаги, горы столов, стульев и скамеек. Все это забрал, конечно же. Пришлось сделать три рейса, но вывез. Бегал от поляны, где на вертолете садился, к складу, и чуть в стороне все это вываливал. Интенданты чуть позже все разберут. Время еще оставалось, и у меня был выбор – поспать или метнуться в Минск за медикаментами, которые уже остро нужны. Решил посетить Минск, а поспать и днем можно будет, когда командиров освобожу. Вообще я знал, где их содержат, но освобождать на месте не хотел. Нужно сделать это на дороге, чтобы немцы решили, что это поработали залетные окруженцы и не тревожились пока от таких вот налетов. До Минска добрался благополучно, сменил вертолет на велосипед и, крутя педали, проник на территорию пакгаузов, где я в свое время позаимствовал продовольствие и грузовики. Теперь медикаменты нужны. Вот только где их тут искать? К счастью, несмотря на ночь, на складах велись погрузочные и разгрузочные работы. Умыкнув офицера-интенданта, я допросил его в темном тупичке между складами. Он и сообщил, что имеются даже два склада с медикаментами. Один немецкий, куда они сгружали свои лекарства, а другой от русских остался, еще не успели освободить. Вообще немецкие врачи нашими лекарствами пользовались неохотно, по бедности, если только, когда свои к концу подходили. Пробив голову интенданту, пусть думают, что он сам в темноте навернулся, я посетил нужный склад. Вообще тут много чего на складах хранилось, и я бы все вывез, но нужны были медикаменты. На складе чего только не было. Инструменты для хирургов, оснащение для полевых операционных, дизель-генераторы для подачи в них электричества. На стеллажах лежали коробки с немецкими лекарствами, среди которых я нашел и пенициллин. Там же были шприцы, перевязочные материалы, костыли, все, что нужно, вплоть до медицинских уток. Все забрал. Места как раз хватило, чтобы склад опустошить. Успел вернуться, как раз светало. Обошел часовых у склада с продовольствием и сделал еще один склад медикаментов. Лагерь уже просыпался, повариха и ее помощницы готовили завтрак. Я показал Паниной, что я привез. Она очень обрадовалась медикаментам, особенно пенициллину, о котором, оказывается, знала из заграничных журналов по медицине, а также палаткам и медицинским халатам. По ее приказу тут же начали разворачивать палатки и устраивать две операционных, а потом и перевязочных для ранбольных. Собирали койки, сушили и чистили матрасы. Я достал прихваченные с пункта трофейного снаряжения столы и лавки. Начали собирать обеденную зону. Два десятка женщин и девушек отправили на ручей, где они занялись стиркой. В общем, все были заняты делом. Кстати, среди них была и та медсестра, нам удалось ее выручить, а ее насильника там же приговорили к высшей мере. От Маринина я узнал, что летчик ночью на них вышел. Чуть не пристрелили, но пароль верный сказал. Устроили на ночевку и поставили на довольствие. Сейчас он бреется у ручья. Пока же велел осваивать имущество, ставить палатки и для сохранения убирать медикаменты внутрь. Готовится принимать командиров из лагеря. Многие будут ранены. Наверняка им даже не оказали медицинскую помощь. Потом я дал задание разбудить меня через 4 часа и спокойно уснул. Разбудили вовремя. Я встал, снова надел свой камуфляжный костюм, к которому тут постепенно привыкали. Узнал, что пока я спал, на нас вышли окруженцы. Решил сначала с ними поговорить. Маринин их уже проверял. Их было 56 бойцов и командиров из разных родов войск под командованием сильно уставшего и дважды раненого капитана. Чуть позже Панина со своими его осмотрит. Кстати, Панина у нас была не единственным врачом. Была еще одна молоденькая девица, военфельдшер. Только после института. В этом году форму надела. Медсанбат формировался, и эту девицу назначили в сортировочно-перевязочный взвод, входивший в медицинскую роту. А вообще, я расписал новые штаты по концу войны. В медсанбат у меня входили штаб, медицинская рота, санитарно-противоэпидемический взвод, эвакуационно-транспортное отделение, отделение медико-санитарного снабжения и хозяйственный взвод. Отдельно зенитная батарея и взвод охраны, плюс транспортное отделение на 15 автомобилей. Два уже есть. Чуть позже добуду остальные, включая специализированные санитарные авто. Где брать, я уже знал. Жандармы мне весь расклад по таким пунктам сбора по округе дали. Ладно, теперь по окруженцам. Штаб корпуса уже формировался. Подполковник, значит, штаба артиллерийской бригады, занимался бумагами. Подумав, я за час написал приказ на формирование первого отдельного тяжелого самоходно-артиллерийского полка. А тот капитан, Михайлов его фамилия, был командиром дивизиона тяжелого гаубичного полка, и при нем были 18 бойцов из его дивизиона. Вот они и вошли в штат формирующегося полка. Капитана я назначил на должность начальника штаба полка. Его штат довольно прост. Я взял штаты 44-го года. Управление полка, штаб полка, взвод управления. Во взвод входит танк командира полка, отделение корректировщиков, первая батарея 4КВ-2, вторая батарея 4КВ-2, третья батарея 4КВ-2, четвертая батарея 4КВ-2, пятая батарея 4КВ-2, зенитная батарея, взвод автоматчиков, взвод боепитания, ремонтный взвод, транспортный взвод, саперный взвод, полковой медицинский пункт и хозяйственное отделение. Все расписал. Дальше пусть капитан занимается. Обещал ему через 2 дня предоставить всю технику по штату. Оставались люди, с ними было чуть сложнее. Скоро будут командиры, у Михайлова приоритет при подборе командного состава. Первым будет набирать. Пока Михайлова и часть его людей осматривали и перевязывали, я поел и узнал, что Маринин хочет провести политинформацию, вот только новостей особо нет. Дал ему газету со статьей о моих действиях, где было и фото мое с бойцами. Рассказал, как из Старлеев в генералы прыгнул, про награды, ну и в целом про обстановку на фронтах. Рассказ обо мне полезен будет. Люди хоть поймут, с кем работают, а то выскочил такой черт из табакерки и командует. Конечно, бумаги серьезные на руках имеет, и со снабжением проблем нет, но все равно знать хотят. Поев, я раздал приказы. Все уже суетились, готовясь встречать командиров. И, покинув лес, рванул на мотоцикле к нужному перекрестку. На этот раз я был в форме рядового вермахта. Добравшись до перекрестка, я увидел, что он пуст. Пост отсутствовал, и это было странно. Я повернул на нужную мне дорогу и покатил навстречу колонии командиров. Ага, мой расчет был верен, я их встретил. Завидев меня, пленных согнали на обочину, освобождая дорогу. Ну как же, победитель едет. Проехав, я сделал круг и вернулся на дорогу по ходу движения колонны. Занял позицию, в руках у меня была СВТ с оптикой и глушителем. Командиров было даже меньше, чем я рассчитывал, примерно 150. Впереди, как я успел рассмотреть, шли старшие командиры, полковники, майоры. Генералов вот не было, но это и понятно, их отдельно должны были держать. Охранял их взвод. Немцы шли по бокам, сзади ехали 2 мотоцикла с пулеметами, и наша же полуторка замыкала колонну. Ослабевших пристреливали, я сам видел, приметил на обочине 2 тела в командирской форме. Но самое важное, что один из командиров меня опознал. Даже странно, я в каске был, в чужой форме, очки на лице, как тут узнаешь? Но этот полковник все оборачивался мне вслед. Это он 22 июня оформлял меня командиром сборной танковой группы на базе дивизионной школы, главный артиллерист нашей 4-й общевойсковой армии. Заняв позицию, я задумался о предстоящей операции. Освободить-то я их освобожу. Перестрелять взвод при максимальном темпе, да с холма. Сверху я вижу все, в траве не спрячешься, нетрудно. Тут главное, чтобы командиры не разбежались. Да и вывести их потом нужно, до леса 17 километров. Одеть часть в форму охраны не выйдет. Они небритые, исхудавшие, завалим всю игру. Машины нужны. Ладно, будем брать какую-нибудь колонну обеспечения, но позже, сначала с этими разберемся. Когда колонна дошла до поставленной мной метки, я прижал приклад к плечу и, глядя в прицел, повел быстрый огонь. 8 выстрелов, и шофер грузовика с офицером готовы. Еще 6 выстрелов по мотоциклам, и те, дергаясь, начали останавливаться. Потом выстрелил по замыкающему солдату, остальные пока не оборачивались на шум. Быстро сменил обойму, 10 в ней и 11 в стволе, и повел огонь дальше, стреляя именно по концевым и двигаясь к голове колонны. Причем стрелял только по левой стороне. Если залягут, мне с ними труднее будет. А те, что справа, ближе ко мне, и залягут открыто. Меня заметили, когда я использовал 7-й патрон. Немцы заорали, командиры попадали кто где. Дальше я вел огонь быстрым темпом. Некоторые командиры, рванув к телам убитых, подбирали оружие. Видя, что они готовы сбежать, я вскочил на мотоцикл и покатил к колонне. Надо все сделать быстро, пока дорога пуста. Хорошо, она второстепенной была. Приближаясь к ним, я махал платком, чтобы не стреляли. Не стали, дождались. При этом, скинув убитых, по-хозяйски осматривали мотоциклы и грузовик. «Старшие командиры ко мне!» Подошли 6 полковников, 3 подполковника и несколько майоров. «Значит так, вы поступаете в подчинение мне. Ознакомьтесь с бумагой из генштаба. Но я беру только добровольцев. Командиры, которые будут служить из-под палки, мне не нужны. Добровольцев ожидают медики в медсанбате и горячая пища. Сейчас все трупы охраны оттащить в сторону, в 300 метрах овраг, пусть там полежат. Технику не трогать, ни наши трофеи, нечего лапать. Свое оружие вы должны заслужить в бою лично, вам все ясно». Потом я пообщался с командирами. 6 уходили, устали от войны, сломались, решили разойтись по деревням. Еще 13 уходили к передовой, решили к своим прорваться, я им 2 карабина с боезапасом дал. Остальные, особенно раненые, уходили со мной. Полковник Сумин, тот самый, что меня опознал, спросил: «Старлей, ты не обнаглел командовать полковниками?» Я протянул ему свое удостоверение и сказал: «Лично Сталин дал». Глаза полковника увеличились, и вопросов он больше не задавал. Его я назначил старшим колонны. А в грузовике оказались личные дела командиров и их документы. Это все я передам Маринину. Изучит и решит, что с ними дальше делать. Трупы были спрятаны, содержимое кузова взяли под охрану, карабины и ПП конвойного взвода я командирам все же выдал. Дальше они не спеша двинули по полю, а я укатил искать транспорт. Со мной на 2 немецких мотоциклах ехали 2 командира, из тех, что держались пободрее и могли управлять. Нам удалось остановить 2 колонны, к счастью, порожнее. Ну так я и брал те, что ехали в направлении Минска. Сначала 2 машины, потом 3. По пути приметил наших пленных. 2 десятка красноармейцев под присмотром 6 немцев занимались ремонтом дороги. У немцев был грузовик «Опель», и я решил брать. Уничтожил всех 6, грузовик присоединил к колонии, освобожденных отправил в кузов. Вскоре мы нагнали командиров, подобрали их, а потом, свернув, ушли на лесную дорогу и двигались по ней, пока не уперлись в корму последнего из мерседесов, стоявших перед мостом. Тут я опознался у часового. Некоторые командиры настолько ослабели, что не могли самостоятельно идти, их нужно было нести. К счастью, было кому с носилками бегать, поэтому приступили к работе. Архив по пересыльному лагерю, также на носилках, перенесли в палатку Маринина, и он с помощником засел за дело, изучая, что наработали немцы. Пришлось выдать ему еще одного помощника из командиров, Старлея, знающего немецкий, который помогал переводить документы. Я его дело лично просмотрел. Чистое, сотрудничество с немцами замаран не был, хотя они использовали его как переводчика. Впрочем, он и был переводчиком в штабе 21-го стрелкового корпуса. В моем штабе он получил ту же должность. Маринину я приказал первым делом заняться освобожденными дорожниками, выяснить, кто чем дышит. Мне они нужны. Хочу мосток восстановить, чтобы грузовики можно было сюда перегнать. Пока Маринин этим занимался, я с переводчиком просматривал дела и составлял список ВУЗ всех командиров. Потом вызвал Михайлова, которому уже сделали операцию, признав его ограниченно годным. Ходить он мог, хоть и хромал. И мы с ним отобрали командиров в полк. Для одной батареи командир у него уже был. Старший лейтенант, тоже комбат. А тут еще 2 лейтенантов нашли. Оба молодые, только училище закончили. Тоже гаубичники. Потом выбрали снабженца, старшего военфельдшера в полковой медицинский пункт, старшим, и 2 медиков ему в помощь. Оба были из группы Михайлова. Потом нашли командира взвода автоматчиков. Редкий зверь, командир зенитной батареи, пусть и младший лейтенант. Пока одного командира и на транспортный взвод, и на ремонтный будет совмещать. Сапера нашли, но у него звание капитана. Этого в отдельный саперный батальон корпусного подчинения. На хозяйственное отделение поставили старшину из группы окруженцев Михайлова. Долго подбирали командиров для штаба. Был подобран один в помощники Михайлову и один на должность командира полка. Всего 2 гаубичника нашлось. Полковник Сумин и неизвестный мне майор, надо с ним поговорить. К слову, где-то 3 командиров имели голубые петлицы. Да, они были летчиками или числились за другими службами ВВС. Они составят костяк нашей будущей смешанной авиадивизии. Полковник там за старшего, начальник штаба авиакорпуса. Пора формировать штаб авиадивизии, штаб механизированного корпуса и начать формирование 1-й мотострелковой бригады. Время есть, начинаем. Вечером лечу к Лиде, нужно решить вопрос с тяжелыми танками, что для меня самоходками стали. Если их там нет, ничего страшного, на пунктах сбора боевой техники соберу нужное количество 2. Появились 1-е машинисты, пока 2. Уже стучали по клавишам своих печатных машинок, 10 которых я взял на пункте сбора военного имущества. Там же я забрал и сейфы, из них только 6 не были взломаны и имели ключи. Их я передал командирам штабов. Маринин тоже получил. Бумаги также было достаточно. Перепечатывали новые уставы образца примерно 61-го года. У меня они были, рукописные. Сам переписывал, когда был в теле Никифорова и в больнице лежал. Только убрал такие обращения, как «товарищ офицер» и «товарищ солдат». Ну и другие словечки, что сейчас не в ходу. Эти новые уставы разойдутся по штабам формируемых частей. Там их скопируют и всем командирам выдадут. Воевать будем по ним, так что пусть изучают и крепко-накрепко запоминают. Там много что написано кровью, пролитой на этой войне. Из командиров удалось сформировать штаб корпуса, штаб авиадивизии, штаб мотострелковой бригады, а также костяк саперного батальона, автобата, разведбата, танкового полка, стрелкового полка и отдельные роты связи при штабе корпуса. Начало положено. Части пока кадрированные. Но ничего, будем пополнять людьми и техникой. Еще очень нужны зенитные части, но таких редких специалистов пока не встречалось. Мне за две недели хотя бы 4 части сформировать. Мотострелковую бригаду, самоходно-артиллерийский полк, разведбат и автобат. Это те, что остро необходимы при захвате Минска. Медсанбат оснащен медикаментами сверх штата. На десяток медсанбатов хватит. Техникой на 10%, а людьми на 40%. Среди командиров было 6 врачей, которые вошли в штат медсанбата, заняв свободные должности. Четверо из них уже могли приступить к работе. Двое были серьезно ранены, и им нужно еще восстановиться. Один из врачей, званием старше Паниной, вошел в штат корпуса, заняв должность старшего по медицине. Медсклад теперь под его управлением, как и все связанное с медициной в корпусе. Поваров армейских было 2. Один был направлен в хозотделение самоходно-артиллерийского полка, другой оставлен при штабе корпуса. Приготовили 2 советские кухни и начали готовить. Будут кормить всех, кто к ним приписан. Панина и другие врачи выясняют, кому из больных что по диете можно. Вот так и работали. Резкий рывок, катушка засвистела, крутясь, и я остановил ее, прижав пальцем. Блесна, булькнув, исчезла в водах реки Свислочь. Потихоньку подрабатывая, подтягивая спиннинг на себя, я сел на складной стул и начал рыбачить. Меня охраняли. Отделение бойцов комендантской роты моей армии расположилось на берегу. Пушечный броневик занял позицию. Были еще 2 пары снайперов. Вот не поверите, я уже 1.5 месяца в немецком тылу, а впервые нашел время порыбачить. Эти 1.5 месяца я совсем замотался. Хорошо, что чудо-вертолет, без него я бы не справился, доставлял меня к разным пунктам сбора трофейного вооружения и к лагерям для военнопленных. И если найденное вооружение я перевозил в хранилище, то освобожденным приходилось идти своим ходом. На месте их ждали проверка, осмотр в медсанбате и распределение по подразделениям. Полностью удалось сформировать штаб моторизованного корпуса со всеми положенными службами. Почти 350 человек. Авиадивизия пока была без техники, но весь личный состав присутствовал. Были 2 истребительных полка, штурмовой и бомбардировочный, отдельные эскадрильи связи и транспортная. Были также мотострелковая бригада, стрелковый полк, полк охраны тыла, в основном из бойцов и командиров НКВД и пограничников. Именно они выстроили на опушке линию оцепления, и если вражеские агенты проникали к нам, то при отходе они их перехватывали. Ну и тяжелый самоходно-артиллерийский полк, первый получивший технику, да и людей, согласно полному штату. Кроме того, были разведбат, состоящий пока из 2 рот, автобат, медсанбат, рота связи с радийными автомобилями и 2 зенитных дивизиона, один с пушками в 76 мм, другой в 37. Причем вышеперечисленные подразделения имели свою зенитную защиту согласно штатам, а эти 2 дивизиона были именно отдельными.